как мужчины слабы и нерешительны в любви. Не обольщайтесь, я не вас люблю и не могу сказать, любила ли бы вас. Но душа любви вопиет в моем сердце, когда вижу, что человек, полагающий, что он любил меня, как я сама могла бы любить, оказался перед лицом любви недостаточно смелым. Принчевалли. Смелость была у меня. Нужно было больше смелости, чем вы думаете, чтобы возвратиться сюда. Но было уже слишком поздно. Ванна. Когда вы покидали Венецию? Не было еще поздно. Никогда не поздно, если находишь любовь, наполняющую жизнь. Любовь никогда не отступает. Когда она уже ничего не ждет, она все еще надеется. Когда же перестает надеяться, она все же напрягает усилия. Если бы я любила, как вы, я бы... О, нельзя высказать словами, на что бы я решилась, но я отлично знаю, что не без борьбы случай вырвал бы мою надежду. Я преследовала бы ее денно и ночно. Я сказала бы судьбе «отойди, я иду». Я заставила бы камни принять во мне участие. Я добилась бы, чтобы тот, кого я люблю, узнал об этом и сам произнес приговор. И произнес не раз. Принчевалли, ища руку Ванны. «Ты не любишь его, Ванна?» «Ванна, кого?» Принчевалли. «Гвида». «Ванна, отнимая руку, не ищите моей руки, я ее не даю. Вижу, что слова мои должны быть яснее. Когда Гвида на мне женился, я была одинока, почти бедна. Одинокая и бедная женщина, в особенности, если она красива и не выносит лукавой лжи, делается скоро жертвой бесчисленных клевет. Гвида не обратил на них внимания, он поверил в меня, и эта вера мне в нем понравилась. Он сделал меня счастливой. Насколько можно быть счастливой, когда отказываешься от мечтаний, немного безумных, которые как будто созданы не для нашей человеческой жизни? И вы тоже увидите, я почти в этом уверена, что есть возможность быть счастливым и не проводя дни в ожидании счастья, которого никто не испытывал. Теперь я люблю Гвида любовью менее страстной, чем та, которую, как вам кажется, вы испытываете ко мне, но без сомнения более ровной, более верной и более надежной. Такая любовь, предоставленная мне судьбой. Я не была слепа, когда ее принимала, у меня не было другой. И если кто-нибудь разобьет ее, то это не буду я. Вы не поняли меня. Если я произнесла слова, объясняющие вашу ошибку, то я сказала их не для себя и не для вас, а во имя той любви, которую сердце предвидит на заре своей жизни, которая, быть может, и существует, но не похожа ни на мою, ни на вашу, ибо вы не сделали того, что подобная любовь должна была бы совершить. Принчевалли. Вы судите о ней чересчур строго, Ванна, не зная всего, что она претерпела и должна была сделать, чтобы могла наступить эта счастливая для нее минута, от которой пришла бы в отчаянии всякая другая любовь. Но если бы она ничего не предприняла и не совершила, я все-таки знал бы, что она существует. Я, ставший ее жертвой, я, принесший ее к вам, я, чью жизнь она выпила до края, в ком погасила все, что составляет радость и славу людей, с тех пор, как она овладела мной, мой каждый шаг и каждое движение имели единственной целью приблизиться к вам хотя бы на мгновение, чтобы взглянуть в лицо моей судьбы, не тревожа вас. О, поверьте мне, Ванна, и вы, не правда ли, мне верите? Ибо мы охотно верим тем, кто не надеется и ни о чем не просит. Вот вы в моей палатке, и вся в моей власти. Одно слово, одно движение руки, и я овладею всем, чем обладает обыкновенная любовь. Но ведь вы так же, как и я, знаете, что любовь, о которой я говорю, нуждается в чем-то ином. И вот почему я прошу вас, не сомневайтесь в ней. Я тронул вашу руку, ибо думал, что вы мне верите, но я больше не коснусь ее ни пальцем, ни устами, лишь бы только, когда мы расстанемся, чтобы не свидеться больше в жизни, вы, Ванна, были убеждены, что вас любили той любовью, и что она остановилась лишь перед невозможным. Ванна, от того, что нечто казалось ей невозможным, я еще надеюсь, что можно в ней сомневаться. О, не думайте, что я бы с радостью видела, как она преодолевает страшные препятствия, что я жду нечеловеческих испытаний. Рассказывают, что одна женщина в Пизе бросила перчатку в львиный ров за колокольней и попросила возлюбленного поднять эту перчатку. При нем не было другого оружия, кроме легкого хлыста, однако он сошел в ров, отстранил зверей, поднял перчатку на коленях, вручил ее даме и молча удалился,